Ступень третья. Ненужные и необычные органы. Хронический стресс, сопровождаемый повышенным уровнем кортизола, тормозит нейрогенез, повреждая гиппокамп и способность к долговременной памяти. Гелбрайт, Сабрин Росс, 2008. Дисфункция нейронов в результате хронического стресса ведет к подавлению роста дендритов и уменьшению дендритового дерева, то есть дефициту в эпизодической и пространственной памяти. Обогащенное окружение, физическая активность, учеба, социальные контакты производят функциональные и структурные изменения в мозгу вместе с производством новых нейронов и выживанием старых. Гелбрейт, Сабрин, Росс, 2008. Одна из важных особенностей нейрогенеза в гиппокампе состоит в том, что персональный опыт индивидуума может влиять на скорость деления клеток, количество выживших молодых нейронов и их способность встраиваться в нервную сеть. Например, когда взрослых мышей переселяют из обычных и тесных клеток в более удобные и просторные, у них происходит значительное усиление нейрогенеза. Исследователи обнаружили, что тренировки мышей в колесе для бега достаточно для того, чтобы удвоить количество делящихся клеток в гиппокампе, что ведет к резкому увеличению числа новых нейронов. Интересно, что регулярная физическая нагрузка может снять депрессию у людей. Возможно, это происходит благодаря активации нейрогенеза. Фред Гейдж. «В мире науки». Номер 12 за 2003 год. Вряд ли сегодня на современном этапе развития науки можно всерьез рассчитывать на открытие новой планеты в Солнечной системе. Напротив, в астрономии наблюдается обратный процесс. Одну планету астрономы вообще закрыли. Плутон не так давно, в силу его малости, был разжалован из нормальных планет и причислен к так называемым «карликовым планетам», коих в Солнечной системе обнаружено еще несколько штук. В медицине ситуация в чем-то схожая. Все крупные, видимые невооруженным глазом органы человека открыты давным-давно. А вот открытие ранее неизвестных мелких органов, как ни странно, продолжаются. Скажем, в 2019 году американские ученые засунули в рот живому человеку эндоскоп и начали туда глядеть с жадным любопытством. И в какой-то момент заметили в тканях желчных протоков весьма необычную клеточную структуру, похожую на трехмерную сеть из соединительной ткани. Взяли ткань на анализ, и выяснилось, что это новый орган, то есть клеточное образование со своей вполне определенной задачей. Раньше этот необычный, маленький и весьма распределенный по организму орган не был обнаружен, поскольку при обычных исследованиях, когда ткани кладут под микроскоп, их предварительно обрабатывают специальными реактивами, после воздействия которых ткань данного органа перестает быть видимой. Но вот новые методы, лазерная эндомикроскопия и флуоресцентная микроскопия, позволили ткань визуализировать и изучить. Для справки. Впоследствии подобные трехмерные амортизационные структуры были обнаружены не только в желчных протоках, но и под слизистыми оболочками кишечника, бронхов, мочевого пузыря, артерий. Оказалось, что эта 3D-сеть, которая находится в подслизистом слое, связывает между собой слизистую оболочку и мышечной ткани и служит демпфером, то есть гасителем колебаний, своего рода рессорой. Более всего она напоминает пузырчатую пленку, в которую заворачивают хрупкие предметы для транспортировки и пузырьки которой многие так любят давить с хлопком между пальцами. Только в нашем теле подобная рессорная ткань заполнена не воздухом, понятное дело, а особой жидкостью. Причем, что интересно, микрополости этой ткани открываются в лимфоузлы. Причем тот факт, что пузырьки капсулы этой ткани открываются в лимфатические узлы, позволяет отнести ее к лимфатической системе, которая, как известно, является частью иммунной системы. Как видите, в организме нет никаких академических границ между органами. Он един, и одна система в нем анатомически, физиологически, логистически и биохимически перетекает в другую. Кстати, об иммунной системе. Почти сразу после вышеописанного мелкого открытия американцев австралийские ученые тоже подорвались и объявили об открытии новых структур в лимфоузлах. И тоже не постеснялись назвать их новым органом со своей особой задачей. Микроорган сей напоминает плоские пленочки в лимфоузлах, состоящие из особых клеток иммунной ткани, которые отвечают за быстрый иммунный ответ организма. Не отстали от американцев с австралийцами и шведы. Они тоже урвали свой кусочек микрославы, объявив об открытии очередного микрооргана, расположенного под кожей и ответственного за сигнал боли. И даже провели испытания на мышах, которым делали больно. В общем, как в анекдоте, до мышей докопались с этими поисками новых органов. Мы с вами, люди, не столь подробные. Нам за славой гоняться не надо. Мы мышей мучить не станем. Наша задача — понять функционирование организма и его главных отделов, так сказать, в целом, в самых общих чертах. А уж поняв принцип, мы сможем им пользоваться для решения как больших задач, так и мелких. И в этой части книги рассмотрим те общеизвестные, но функционально незаметные органы, на которые практически никто никогда внимания не обращает, включая врачей. А многие граждане вообще считают их ненужными. Сколько людей живут с удаленным желчным пузырем, селезенкой, аппендиксом? И ничего. Сколько врачей и нормальных граждан задумываются о диафрагме? Есть такой врач – диафрагмолог. А вот гинеколог, например, есть, потому что это важная деталь. В общем, нам предстоит экскурсия в непознанное широкой публикой. И думаю, она будет не бесполезной.